Глава 4. Первая любовь. 1753 год. Опять весна. Все расцветает и начинает теплее греть солнце. Все стремится к любви и счастью. И только Екатерина тайком грустила. 9 долгих лет супружества без любви и самих супружеских отношений вынуждали задуматься о горькой и одинокой судьбе. Только вот не верилось великой княгине, что ей не дано испытать пылких чувств, познать страсть, о которой поначалу она зачитывалась в дамских романах. Теперь уже повзрослела, не рисует в мечтах разных кавалеров, вкладывая им в уста те заветные волшебные слова, которые бы хотела услышать. Но не было рядом никого, достойного на роль героя из романа, и пребывание под пристальным надзором свиты, доносившей каждое ее слово, совершенно не располагала к адюльтерам. Это Петру Федоровичу было все позволено, что он с успехом и использовал. Для развлечения кричала влюбленности то в одну, то в другую фрейлину. Но глянуть на них, так спать не будешь. Одна страшнее другой, а ума и вовсе не сыскать. Со временем Екатерина привыкла к невниманию супруга и чисто дружескому отношению. Как же, они соратники. Только было это удивительно давно. Иногда казалось, что и не было между ними той детско-отроческой дружбы и легкости в отношениях. Теперь каждый сам за себя. Переезд императорской семьи в Летний дворец произошел после Пасхи. Именно тогда Екатерина обратила внимание на слишком частое посещение малого двора Сергеем Салтыковым. Он служил камергером Петру Федоровичу, но по непонятной причине большую часть времени проводил в кругу приближенных великой княгини. Он всегда приходил со Львом Нарышкиным, любимцем двора. Настолько Левушка был душой компании, имел оригинально веселить собравшихся и нравиться всем окружающим, особенно Екатерине. Сказать о Салтыкове то же самое Екатерина не могла. Но ей был симпатичен молодой, красивый, придворный, который умел занять разговором. Раздражала только его дружба с семейством Чеглаковых. Но поменять общество своих тюремщиков великая княгиня не могла. Из-за очередной беременности надсмотрщицы малый двор Екатерины теперь чаще собирался у Чеглаковых, если великий князь не давал концерт в своих покоях или не было приема при дворе. Беседы с людьми недалекими, незанимательными, не могли быть приятными, тем более приходилось следить за каждой фразой. Но камергер исправно посещал их и вызывал недоумение у Екатерины. Так мог поступать человек, преследующий личные, скрытые цели. Странно было и то, что именно Сергей Салтыков нашел выход, как нейтрализовать одного из надсмотрщиков, Николая Чеглакова. Оказывается, этот человек питал страсть к сочинительству песен. Теперь же, если маленькое общество желало отделаться от присмотра, Чеглакова просили срочно сочинить песню. Его тут же устраивали в каком-либо далеком углу покоев и могли говорить, о чем желали, пока песня не была сочинена. Надсмотрщик корпел с пером, не поднимая головы и полностью погружаясь в процесс. Правда, потом приходилось ее слушать в исполнении Льва Нарышкина и самого автора, да еще и бурно восторгаться, что было недорогой платой за спокойный и веселый вечер. Именно во время одного из таких домашних концертов Екатерина услышала тихий шепот от Салтыкова, что расположился сзади. «Ваше Высочество, я рад служить вашим интересам. Для вашего блага я готов терпеть и потакать этому ничтожеству. Ради одной вашей улыбки. Вы — причина моих посещений. Смилуйтесь, позвольте с вами поговорить наедине». Видимо, Салтыков придвинулся еще ближе, потому что шею Екатерины обдало его дыхание, вызвало легкую дрожь, вынудило великую княгиню напрячься и отодвинуться на край стула. И раньше Екатерине говорили комплименты, объяснялись в любви, но все это было пристойно, больше напоминало флирт или шутку. А здесь, сейчас, они сидели несколько поодаль от остальных, чуть позади всех, что создавало интимную обстановку. «И на что вы надеетесь, граф?» — повернула к нему голову Екатерина, стремясь уследить, чтобы не заметили этого зрители домашнего концерта. «Я люблю вас. Я вижу, как вы одиноки, но нет никаких препятствий для нашей любви. Я смогу растопить ваше сердце, зажгу огонь в ваших прекрасных, но грустных глазах, только не отталкивайте меня. Я ваш. Мы сможем быть счастливы в своей любви, нам никто не посмеет помешать». «Да что там помехи? Их нет и не может быть». Екатерина краснела, но скорее не от смущения, а от негодования. Она помнила судьбу Салтыкова с фрейлиной императрицы. Тогда тоже весь двор шептался о неземной любви красавца-камергера. «А как же ваша жена, сударь? Помнится, 2 года назад вы тоже кричали о безграничной и истинной любви. Вы же недавно утверждали, что влюблены, и это взаимно. Жена до безумия любит вас. Кого вы пытаетесь обмануть? И как отнесется к вашему новому увлечению ваша жена?» «Помилуйте, ваше высочество. За миг ослепления я теперь буду несчастен всю жизнь. Я увлекся внешним блеском. А теперь вот настал миг расплаты». Глаза Салтыкова увлажнились. Голос задрожал. Руки безвольно опустились. Да и вообще, глядя на него, Екатерине становилось неуютно. Настолько соблазнитель имел жалкий вид несчастного супруга. Бесспорно, граф считался красивейшим мужчиной двора, а наличие ума и такта делало его в глазах дам интересной фигурой. «Граф, мне нет дела до ваших ошибок. Прошу, прекратите. Эти жалобы не по адресу», — тихо ответила Екатерина после паузы, когда обдумывала, насколько можно верить кавалеру в искренности. «Я лишь умоляю вас не отталкивать меня, ведь любовь нельзя затушить. Я страдаю без взаимности». Салтыков осторожно, как бы невзначай, коснулся руки великой княжны. Екатерина опустила взгляд, но прекратила вольность, встала и перешла на другую половину комнаты, подсев к фрейлине Гагариной, которую очень любила за верность и внимание. «Утомил», — тихо прошептала подруге Екатерина. «Не выношу этого по весу. Тащится за каждой фрейлиной и всегда расписывает безмерное несчастье в браке с женой», — фыркнула Гагарина в ответ, не сдержав довольной улыбки, которую послала Салтыкову. «Красив, как бог, вот же зараза! А голос, как у искусителя. Того, глядишь, и не устоишь от соблазна». «Твоя правда». Екатерина наконец-то смогла успокоить сердцебиение, участившееся из-за, что и говорить, приятных слов лучшего кавалера малого и большого двора. Только в правдивость слов не верилось, но так хотелось, чтобы пусть малая капелька их оказалась правдой. Разве она, Екатерина, некрасива, недостойна любви и восхищения, не умна, не начитана? И кто сказал, что в этот раз чувство Салтыкова — ложь? «Хорошо умеет скрывать свои недостатки», — решила продолжить Гагарина, но Екатерина перебила слишком поспешно. «Значит, умен, и этого не скрыть». «Вы защищаете его? Салтыков — человек, не придерживающийся строгих правил. Он обычный, но опытный интриган и ловелас, ваше высочество». Комплимент придворному вызвал удивление фрейлины, и она постаралась настоять на своем мнении. «Пусть и так. Сколько их было? Куда они делись? Не так-то страшно, если знаешь особенности человека. У вас ведь как? Всегда легко оговаривают человека. А потом выясняется, ничего-то и не было. Может, так и с Салтыковым? Уж больно хорош», — рассмеялась Екатерина. «Не хмурьтесь, графиня. Мне ничего не грозит. А если вдруг? Вы рядом». «Я всегда буду рядом, ваше высочество», —